Лоэри Ашинар Варлей не слишком-то понравился Карашу. С точки зрения Нархеро, они высшая раса, а людишки уже так побочно. С точки зрения человека, приперлись тут, понимаешь, из леса. Выгоды никакой, а сыном интересуются. Зачем? Впрямую он не спрашивал, но вел себя так, что Караш уже на третьей минуте разговора понял. Либо откровенность за откровенность, либо катитесь Караш в лапы, дорогие друзья. Второй вариант его не устраивал, а потому... «Нам очень надо поговорить с вашим сыном, Лория. Разумеется, как только его здоровье чуть улучшится. Мы подозреваем, что в той неприятной истории с Оргией...» Шинар чуть поморщился, но перебивать не стал. «Замешана одна из Нархеро. Девушка, мы хотели бы выяснить, что с ней, и по возможности помочь». Какое-то время Шинар разглядывал Нархеро. Внимательно, пристально, словно прикидывая, сколько вранья в сказанном. А потом смирился и махнул рукой. «Для этого не обязательно говорить с моим сыночком. Я могу помочь вам, Сатра. Если вы будете так любезны, Лория. Это девушка по имени Тайна. Таяна. Таяна? Да, как-то так. С ней была волчица. Тогда это точно она. А где они встретились с вашим сыном?» «На дороге. Насколько я понял, девушка шла в город, мой сын оскорбил ее, и в результате оказался ответно оскорблен волчицей». Шинар чуть заметно улыбнулся. Спустить такое унижение сын не смог и решил отомстить на свой лад, сопляк. Вместо того, чтобы подумать головой, придумал наведаться к девушке ночью, в гости, с понятными целями. Караш кивнул. «Я могу понять, но не одобряю». «Верьте мне, Сатра, я тоже не одобрил. Тем более, то ли они что-то перепутали, то ли девушка оказалась умнее, чем им представлялось, но в комнате их встретили штук 5 бандитов. Завязалась схватка, на шум прибежала хозяйка, спустила на всех кобеля. В буквальном смысле, знаете, есть такие псы с теленка размером. Так что спасаться бегством пришлось через окна, и правым, и виноватым. Вот это и приняли за оргию. Таяна в ней не участвовала. Ее там вообще не было. А вы не знаете? Нет, вот куда она делась, я не в курсе. Может, ушла из города или уплыла на корабле, возможно, всякое». Караш кивнул. Лория не лгал, это видно. «А сын не говорил вам, там не было следов разгрома или чего-то?» «Нет, все чисто. Иначе бы он с порога заподозрил неладное. Можете поверить, я его тщательно расспрашивал после того случая». Караш и не сомневался, потому как сам не менее тщательно расспрашивал Лория и успокоился только где-то через час. Выяснил все вопросы и принялся откланиваться. «Благодарю за бесценную помощь, Лория. Надеюсь, эти сведения вам пригодятся, Сатра». «Надеется он». «Да пригодятся, конечно. Но ведь девчонку еще и найти надо». Так что к своим Караш вернулся весьма задумчивым. «Оргии не было», — обрадовал он Шета, который смотрел во все глаза. «А что? Недоразумение. Но это точно Таяна. А вот куда она делась, неизвестно». Караш действительно не знал, куда. Не знал и Лория. Если бы Нархеро попала кому-то в руки, сплетня бы просочилась. Здесь ли, там ли, так или иначе. Только вот кому? Бандитам? Отчего они тогда ждали Лория? Удрать не могли? Опять же, Нархеро, конечно, не герои, но оказать сопротивление вполне могут, как и волчица. Ту вообще просто так не убить. Ну, допустим, Таяну схватили и унесли, волчицу убили, и остались прибирать? Нелогично получается. Для этого и одного бандита хватило бы, край двух. А то и вовсе сунули бы монетку хозяйке, та мигом бы про постоялицу забыла. И скандала не получилось. Ой, не вяжутся концы с концами. И... «Ты знаешь, когда она сбежала?» «В 5-й день месяца Рубина», — пожал плечами Шет. «Вот. А скандал случился на 7-й день того же месяца». Глаза Нархеро округлились. «Но как?» «Вот и мне интересно, как Нархеро могла быть в лесу, а через день уже здесь?» «Никак». Караш не был так категоричен, но пока и он пребывал в недоумении. «Это точно она, мало ли? Отец тебе ничего не говорил? Из леса другие девчонки не сбегали?» «Нет». «Значит, точно. Тогда я ничего не понимаю. И не ты один». Караш рассматривал несколько вариантов. Первый – это не Таяна. Второй – путаница со временем. Третий – чудо. А вот какой верен, это еще предстояло выяснить. «Так, разбиваемся на группы по двое и прочесываем город. Рано или поздно найдется желающий поделиться сведениями о Таяне. Нужно установить, что с ней случилось». Шет послушно кивнул. «Конечно, установить, найти и вообще. А как? А надо ли?» На последней мысли его руки сжались в кулаки. «Надо ли? Еще как надо. Ты мне, мерзавка, ответишь за все, в том числе и за шуточки про оргию. Вот».